Неожиданно фея улыбнулась. Правда, через секунду ее личико вновь омрачилось. «Погоди-ка! Ты решила предстать перед Белой Королевой в этом?» Фея Клементина осуждающе покачала головой. А возле ручья засверкало еще больше синих камешков. «В этих ужасных обрывках? Как ты вообще додумалась надеть такое платье?» Василиса горестно вздохнула. Ей самой страсть как хотелось избавиться от проклятого розового платья, начесованного Еленой, и надеть что-нибудь более удобное, например, джинсы. «Так не годится», — настаивала противная фея. «У тебя есть другое платье?» «Нет». Фея покачала головой, поглядев очень укоризненно, и вдруг пропала. «Обиделась», — с некоторым облегчением решила Василиса. Но фея вновь появилась с маленькой зеленой шкатулкой. Зависнув возле самого лица девочки, она раскрыла шкатулку. Внутри оказалась иголка с ниткой. Василиса ожидала увидеть что-нибудь необычное, вроде синих камней, разбросанных по бережку, поэтому втайне разочаровалась. «Вот, посмотри!» Клементина взяла в ручки иголку, оказавшуюся для нее размером с добрую трость. «Стоит прошить 3 стежка, и любое, даже самое ужасное одеяние...» Фея кинула многозначительный взгляд на Василисино платье. «Превратиться в тот наряд, какой пожелаешь. Пока закали возле плеча, а когда придешь во дворец, протяни нитку через ткань и загадай про себя, какое платье захочешь. Только постарайся представить желаемый наряд как можно четче». Девочка осторожно приняла иголку и, чтобы не обидеть фею, сделала, как она просила. «Эй, Василиса, ты где?» — крикнула вдруг Диана практически рядом. Ее голова показалась над береговой насыпью. «Я здесь!» — быстро откликнулась Василиса. «Диане обо мне ни слова, ясно?» — строго сказала фея Клементина и исчезла. «Ты чего так долго?» — над кручей показалась голова Дианы. «Пора в дорогу!» Фэш так взбешен, что скоро лопнет от злости. Василиса взобралась наверх и, не удержавшись, оглянулась. «Что-то случилось?» — подозрительно спросила Диана. «Да нет, я просто задумалась», — соврала Василиса краснее. «Ты ни с кем не разговаривала?» Диана внимательно оглядела ручей, камни и корень дерева, где недавно еще восседала Клементина, но напрасно. Даже синие камешки исчезли без следа. «Ну, немножко», — пролепетала Василиса, — «сама с собой». Диана подняла бровь, но не прокомментировала. «Надо выходить», — сказала она, — «поэтому давай поторопимся». И девочка-фея, круто развернувшись, быстро зашагала к полянке, где уже поджидал мрачный Фэш с рюкзаком на плечах. Василиса поспешила за ней, гадая, в дружеских ли отношениях пребывают две придворные феи — Диана и Клементина.